сна греха и пустоты. Христос давно к тебе стучится и кротко ждет твоей любви. Не оттолкни, он кротко ждет твоей любви. Не оттолкни, он кротко ждет твоей любви. И поспеши скорей, скорей к нему приди, скорей, скорей к нему приди. Он возлюбил любовью вечной, до крестной смерти возлюбил. Тебя, тебя, мой брат беспечный, от вечной смерти искупил. Не оттолкни, он кротко ждет твоей любви. Не оттолкни, он кротко ждет твоей любви. И поспеши скорей, скорей к нему приди, скорей, скорей к нему приди. Из раны сердца кровь струилась, но как горел любовью взор. Мой брат, он пострадал невинно, мы заслужили тот позор. Не оттолкни, он кротко ждет твоей любви. Оттолкни, он кротко ждет твоей любви. И поспеши скорей, скорей к нему приди, скорей, скорей к нему приди. Святая кровь все очищает, снимает сердце страшный гнет. Она всю душу обновляет и к тихой пристани ведет. Не оттолкни, он кротко ждет твоей любви. Не оттолкни, он кротко ждет твоей любви.